Эллен Фоллен. Одержим тобой. Пролог. Монотонный стук в голове, боль, сухость во рту и озноб. Я очень надеюсь, что меня не вывернет наизнанку после ночных забав. Сколько я вчера выпила? Я помню первые три коктейля, потом кто-то из девочек крикнул «Абсент!». А дальше эйфория. Под визг и общие крики я влила в себя пару стопок. То, что произошло после, уже история. Танцы с парнями, искаженные от смеха и выпитого лица девчонок. Потом, кажется, шатаясь, я пошла к бару, чтобы охладиться, и я помню, что видела чей-то злой взгляд, то, как он испепелял меня, прожигал и уничтожал. Доусон? Нет, с нами давно покончено. То, что случилось однажды, больше не повторится. Отношения себя изжили. Расстояние и прошлое забыто. Да и вообще, я больше никогда не выйду замуж. Никогда! Слегка шевелюсь. Кажется, я на мягкой кровати. Обхватываю божественно пахнущую подушку. Похоже, я в доме мужчины. Сладко улыбаюсь своим мыслям. Наконец-то я сделала это! Переспала с другим. Господи, аллилуйя, хвала небесам! Аминь! Я уж думала, что мое интимное место никогда не отряхнется от пыли, которой она покрылась за время воздержания после обретения свободы. Те случаи с Доусоном не в счет. Украдкой проверяю свое дыхание и морщусь от запаха, исходящего от меня. Надо бы закрепить материал, но, похоже, уже после душа. Очень осторожно переворачиваюсь и оказываюсь нос к носу с ним. «Твою ж мать!» — ору я так громко, что звенят стекла в окнах. «Да что же это за проклятие?» Соскакиваю с кровати, не сразу понимаю, что стою перед ним совершенно голая. «О, Боже, закрой глаза!» — визжу я. «Да не смотри ты!» С нетерпением сдергиваю с него простыню и пищу от возмущения. Абсолютно голое тело Доусона, его возбужденный член, и я зажмуриваю глаза. «Ты голый, я голая. Этого просто не может быть! Мы снова переспали!» Обматываю свое тело простыней, кидаю в него подушкой, чтобы он прикрыл свое достоинство. «И что тебя в этом смущает?» Доусон вопросительно поднимает брови, едва сдерживает свои губы, растекающиеся в улыбке. «Ты в моей постели. Очевидно, что ты должна быть голой, как и я». «Почему это происходит? Каждый раз одно и то же. Я иду отдыхать, пью, танцую с мужчинами, а просыпаюсь с тобой. Опять!» Буквально ору, рассекая руками воздух. «Так, может, стоит попробовать на трезвую голову? А вдруг понравится? Вспомним, когда нам было по 19, смотаемся в Вегас», — отвечает он лениво. «И, кстати, я мужчина, так что твоя закономерность соблюдена». Прищуриваю глаза и подозрительно смотрю на него. «Ты ведь преследуешь меня, так? У тебя есть какой-то план? Мы больше не вместе, и мы просто друзья, понял?» Собираю свои вещи с пола под невозмутимый взгляд моего бывшего мужа. Шарю рукой под кроватью. Пришлось встать на колени прямо перед Доусоном. Просовываю голову в небольшой промежуток. Ничего не видно. «Ты случайно не это ищешь?» Раздается голос над моей головой. Поднимаю свой взгляд и вижу трусики, висящие на его указательном пальце. Едва протягиваю руку, как они исчезают в его зажатом кулаке. «Оп, их нет!» — усмехается он. «Элли, прекращай заниматься ерундой. Давай спать дальше, Потом позже разберемся, кто кого соблазнил. Доусон лениво переворачивается на бок, прячет мои трусики под своей щекой и довольно сопит. Наклоняюсь над ним и пытаюсь зацепить кусочек ткани. «Эл, я сплю, и ты спишь. Не хочешь со мной? В любом случае, мы на сегодня закончили, так что можешь спать на диване. Ключ я спрятал. Окна — не вариант, ты разобьешься. Поэтому просто успокойся и ложись», — говорит он, закрывает глаза и зевает, широко раскрывая рот. Обхожу с другой стороны и выдергиваю из-под него подушку. «Ты ненормальный!» — кричу я и бью ладонью несколько раз его по плечу. «Придурок!» Смех Доусона все еще преследует меня, когда, запутавшись в простыне, спотыкаюсь, сердито поправляю ее в ногах. Бег по замкнутому кругу. Почему каждый раз это происходит с нами? Укладываю свое тело на неудобный диван, подбивая подушку, чтобы она приняла форму, необходимую для сна. Переворачиваюсь сбоку на бок, едва устраиваюсь, как диван подо мной начинает двигаться, разъезжаясь в стороны. Хватаюсь за спинку, пока он полностью не раскладывается. Теплое тело Доусона прижимается ко мне сзади, в наглую стягивая мою простыню, и укрывает свое тело. «А ну быстро возвращайся на свою кровать, мы в разводе! Это не может бесконечно продолжаться! Я не буду больше заниматься с тобой сексом!» Бурчу я, откидываю его руку с талии, когда он прижимает меня с силой к себе. Его дыхание шевелит волосы на моей шее. Он довольно мурлычет, словно кот. «Я буду спать там, где посчитаю нужным, а ты будешь рядом, потому что я так хочу», — говорит Доусон, и я задерживаю дыхание, когда он целует меня в голое плечо. «Я люблю эти моменты. Не разрушай то, что кажется таким правильным. Разрушить все легко, а собрать кирпичики снова, чтобы построить, намного сложней. У нас уже не получилось, и ты знаешь не хуже меня, что все эти твои бестолковые действия только усугубляют и без того шаткое положение». Зажмуриваю глаза. От нахлынувших чувств я помню все, связанное с ним. «Меня это мало волнует», — отвечает он и плотнее прижимает меня своей рукой, которая покоится на моей груди. «Пока ты разрушаешь, я собираю». Не знаю, как он все собирает, если пропасть между нами наутро увеличивается. Я не могу двигаться дальше только потому, что однажды мы были влюблены друг в друга до безумия. Ранний брак, затем такой же быстрый развод. Остаться друзьями — единственное, что мы смогли сделать, потому что существовать вместе мы не умеем. Постоянно убеждаю себя, что мы ничего друг для друга не значим. Я обещаю себе, что это в последний раз, когда, прижавшись к нему, я чувствую себя такой умиротворенной, когда каждая частичка моего тела говорит о правильности выбора человека, находящегося рядом, потому что это временно, и мы оба об этом знаем.